в рай свой вернемся однажды. Спи, спи, черное море, но нрава не скроешь, как может оно быть своевольно порою. Спи, спи, черное море, и словно в ладонях он держит свои корабли. Спи, спи, черное море, и словно в ладонях он держит свои. Держит свои корабли. Роскомнадзора по Новосибирской области.